А тут проходит месяц, а от князя ни денег, ни слова. Выдержал Хаджарат еще 3 дня, а на 4-й наполнил карман патронами, сунул за пояс свой Смит-Вессон, так называли тогда николаевский пистолет, и явился на княжеский двор. Прислужники так и шныряют по двору. Позовите Омара. Он уехал в Мухус. Где стоит мой конь? Он уехал на нем, обещал сегодня приехать. Где княгиня? Спит? Будите ее. Как мы можем будить княгиню, говорит тот, что поближе. Княгиня на то и княгиня, что встает, когда захочет. Хаджарат цап его за плечо и шварк на землю. Буди! Пошел будить. И вот выходит княгиня на веранду в одной рубашке, только нахлобучила на себя персидское одеяло, как попону. Кто это тут расшумелся? Делает вид, что не узнает Хаджарата. Протри буркалы, и узнаешь, кто, — отвечает ей Хаджарат. На долгом огне и камень лопнет. Хоть бы и узнала, что тебе. Твой сын вымолил у меня коня. Где обещанные деньги? Что тебе деньги, пастух? Бери любого коня из нашего косяка и иди себе с миром. Дайте обещанные деньги или верните мне моего коня. Иначе поставишь моего коня над гробом сына. Тут княгиня отбросила персидское одеяло. «Если ты, коротышка!» — крикнула она. «Сумеешь убить моего Омара, туда ему и дорога. Приедет сын, будешь в ногах валяться вон со двора». Хаджарат повернулся и пошел в сторону Гумисты. С той стороны должен был приехать Омар. Тогда берег Гумисты был весь в самшитовых лесах, это теперь он облысел. И вот он там притаился и ждет. Проходит 2 часа, и появляется Омар верхом на его коне. Переехал Гумисту вброд и только поднялся на берег. Хаджарат, хвать коня под узцы. Где мои деньги? Зачем тебе деньги, Хаджарат? Бери любого коня из моего косяка и кончим разговор. Прочь с коня. И еще крепче ухватывается под узцы. Тут Омар изо всех сил ударил Хаджарата камчой по лицу. Думал, Хаджарат опрокинется. Но Хаджарат стянул его с коня, и они оба рухнули наземь. То один возьмет верх, то другой. Хаджарат тогда ослаб от недосыпа. Конь почувствовал, что дело плохо, потихоньку ушел по тропе. Люди слышали их крики, но поблизости не нашлось настоящего мужчины, который бы стал между ними. И вот в последний раз князь оказался сверху и стал душить Хаджарата. И все же Хаджарат, он уже хрипел, изловчился вытянуть из-за пояса пистолет и выстрелить. Омар отвалился и умер. Хаджарат встал, привел покойника в порядок, завернул его в свою бурку, чтобы дикие животные его не попортили, и вернулся к княжескому дому. А там переполох, конь пришел без всадника. «Княгиня!» — крикнул Хаджарат. «Твой сын лежит над Гумистой. Заберите, иначе его псы попортит». С этими словами он средь бела дня прошел по селу и скрылся в лесу. Но далеко не ушел, смотрит с дерева, что они будут делать. Не знает, что будет делать княжеская родня и слуги. В роду Омара был обычай сжигать дома своих врагов. Они не поклонялись божеству огня, они просто любили поджог. И вот Хаджарат видит издалека, что княжеская родня собралась и вместе со слугами двинулась к его дому. Но он был гораздо ближе. Он выскочил из лесу и вбежал в дом, стоявший рядом с его домом. Здесь со своим мужем жила служанка княгини. Хаджарат поднялся на чердак, раздвинул дранки и стал следить за теми, что идут к его дому. Там было несколько князей и куча прислужников княжеского дома. И как раз служанка княгини, та самая, в чей дом он залез, несла в руках бидон с керосином. Что делать? Хаджарат решил стрелять в князей и прислужников, когда они поравняются с ним. Но тут навстречу поджигателям вышли эшерские крестьяне и остановили их. «Не позорьте, наше село поджогом», — сказали они. «Даем вам слово, что мы сами поймаем Хаджарата и сдадим его в руки закона».